Есть чистый бхакта, вот эти, которые выше акам, это называется чистый бхакта. И есть примеси в бхактах. И так мы также должны разобраться, что примеси, человек может быть преданным, но в нем могут быть что? Примеси. Примеси материальных гун. Так же, как брахман преобладает гуна благости, но есть примеси страсти и невежества. Точно так же и преданный может иметь примеси. Примеси гун. Вишванатха Чакраварти Такур описывает, даже чистый преданный может иметь примесь гуны благости, привычки гуны страсти и желание или недовольство гуны невежества. Таким образом, говорится, пока человек не имеет квалификации, он ни в коем случае не должен участвовать в каких-то обсуждениях, связанных с действиями чистых преданных или возвышенных вайшнавов. Вот почему этикет запрещает это делать. Что никто из младших не должен обсуждать поведение и деятельность кого? Старших вайшнавов. Потому что эти старшие вайшнавы на такой платформе могут находиться, что невольно указать им даже на проявление их невежества или страсти, тут же может произойти что? Вайшнава Апарадхи. Тут же может произойти Вайшнава Апарадхи. И чтобы уберечь младших, неквалифицированных, то есть Каништха Адхикари, их уберечь от оскорбительного настроения, этикет запрещает эти вещи делать. Им запрещено. Каништхам запрещено участвовать в каких-то вещах, поэтому Прабхупада говорит, в каких-то незначительных вещах можно проявлять демократию по отношению к каништхам. Но в духовных вещах ни в коем случае. Исключительно авторитаризм. Поэтому Прабхупада установил в ИСККОН что? Авторитарное правление. Основатель, ачарья международного общества сознания Кришны. Его божественная милость, Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада. Авторитарность. И Прабхупада говорит, ни о какой демократии не может быть речи в духовных вопросах. Но как только вопросы касаются чего-то материального или тонкого материального, ну тогда можно там какие-то великие материалисты пусть тонкое обсуждают, эти все звонкое.